отчаяние, обида, несправедливость, холод, голод, тоска и робкие, глупые надежды. Веста не выдерживает. Улыбка сползла с ее лица, омрачая лицо, и глаза неприятно щиплет слезами. Любая плотина, даже самая крепкая, в данном случае, практически бетонная, может дать трещину. Сириус замечает не сразу. Замечает, только когда она, окончательно увязнув в воспаленных мыслях, чуть ли не путается в ногах, и ему приходится ее подхватить крепче, чтобы она не потеряла равновесие. Обеспокоенно вглядывается в ее лицо, в ее полный отстраненных мук серый взгляд. Веста, она качает головой, одной рукой прикрывая лицо. Ему незачем видеть ее слезы. Глупые, беспочвенные, детские слезы. Нужно взять себя в руки, быть сильной, взрослой. После целого года погребения этих эмоций глубоко в закромах души, нельзя просто взять и выудить их наружу, отравляя собственное существование. Нельзя. Отец обхватывает пальцами ее запястье, осторожно, не причиняя боли, и уводит его в сторону, открывая вид на ее покрасневшее от плача лицо. А слезы все текли, текли. Веста, малышка, что случилось? Да, да, что случилось? Все прекрасно. У Весты всегда все прекрасно, она же всем так говорит. Почему она просто не может поверить в собственные слова? Ложь уже не так убедительна для нее самой. Он заключает ее лицо в ладони, большими пальцами вытирая мокрые от слез щеки. «Я солгала», — говорит она едва ли внятно, всхлипывая. «Я солгала, сказав, что мы просто поссорились. Когда я сказала, что все в порядке», — снова всхлипывает, содрогаясь от этого всхлипа практически всем своим хрупким телом. «Я не в порядке, пап. Я хотела быть сильной, но я слабая, я просто-просто жалкая. Я не справляюсь». Плотина дает не только трещину, разламывается целиком, под натиском огромной, разрушительной волны, и она не была к этому готова, не была готова к тому, что утонет и практически захлебнется в этой ядовитой, склизкой грязи. Сириус привлекает ее к себе, обняв, не так, как утром. Утром было крепко, чтобы заглушить собственные эмоции, сейчас, мягко, осторожно, как маленькое хрупкое создание, которое можно разбить, подобно фарфору. Она и без того была разбита. «Тише, тише, все хорошо», — предпринимал он попытки успокоить, положив ладонь ей на макушку, пока она всхлипывала ему куда-то в плечо. «Ты можешь мне все рассказать. Конечно, ты не жалкая. Кто сказал тебе такую глупость? Кто сказал ей такую глупость?» У нее был на это ответ. «Ао», у нее был прекрасный, развернутый ответ на тему того, кто, когда и почему называл ее жалкой. И она ответила, когда рыдания прекратились, уступив болезненному, безжизненному затишью, она рассказала, сидя на диване, пока он сидел на корточках прямо перед ней и держал ее за руку. Все, рассказала все, не укрывая мелочей, не утаивая то, что душило прошлым летом ее по ночам в рыданиях, то, что мучило ее и терзало, оставляя лишь мрак в памяти, которая должна была быть заполнена светлыми детскими воспоминаниями. «Сукин сын, ублюдок, не собираюсь я больше сидеть здесь, как послушная псина на цепи, зная, как этот подонок с тобой обращался». Сириус мерил комнату шагами, вскипая от безграничного гнева. Осанка напряжена, кулаки сжаты, на челюсти желваки ходит. Веста сидела на краю дивана, неловко сцепив пальцы в замок и разместив их на коленях. «Пап, прекрати». Очевидно, он не прекращает. Еще больше путается в месиве собственных бурлящих мыслей, и, видимо, эти мысли доходят до точки невозврата. И злость накрывает его с головой. С оглушительным грохотом он скидывает все стоящие на рояле около камина вещи. Изящная темно-синяя ваза разбивается, усеивая ковер многочисленными осколками, и исписанные бумаги с шелестом разлетаются по всей комнате вслед за двумя статуэтками. Теперь понятно, в кого у нее этот чудесный способ выплескивать эмоции. «Пап», — не выдерживает она, вскочив на ноги. Подходит ближе, хватает отца за руку и разворачивает к себе. Он должен ее послушать. Ни к чему хорошему его лютая ярость не приведет. У обоих глаза полыхают чем-то темным. Смотрит друг другу в глаза, почти не моргая. «Это того не стоит», — вкрадчиво и тихо говорит она. Музыка уже давным-давно перестала играть. Стоит, цедит сквозь зубы. В глазах непомерное презрение, и видеть это было болезненно, пусть она и понимала, что эта жгучая неприязнь направлена далеко не на нее. Она просто не хотела видеть его таким. Совсем недавно смеялись, шутили, улыбались, и вот, вечно она все портит. Не могла сдержаться, Промолчать, знала же, что ни к чему хорошему это не приведет. Не просто так молчала весь год, спрятав мысли и чувства в дальний угол и заперев его прочным замком. «Ты не облегчишь мне жизнь, если тебя снова уволокут в Азкабан». Слово «Азкабан», казалось, отскакивает от стен громовым эхом, а в купе со словом «снова» оказывает отрезвляющий эффект. С глубоким вздохом Сириус прикрывает глаза, и Веста практически молилась, лишь бы от ее слов он не воскрешал перед глазами ужасающие образы. «Ты предлагаешь мне просто забыть то, что я услышал». Она же как-то забыла. Не то чтобы надолго, хватило лишь на год, но как-то забыла. Хотя бы временно. Теперь он может попробовать как-то закопать эти эмоции в рыхлую землю. Проще, однако, было бы, если бы она вовсе ничего не говорила. Нет, не забыть. Детально законспектировать, как не быть паршивым отцом на примере Люциуса Малфоя, и перечитывать. Можешь еще тест пройти, чтоб уж наверняка. Мерлин, закатывает он глаза, вздыхая, качает головой, сжав челюсть. Веста, сейчас не до твоих шуток. А до чего? До мести. Что она, эта месть, может мне дать? Успокоение? Очень сомневаюсь. Задумчиво запустив руку в волосы, он делает шаг в сторону, отчего хрустят под ногами осколки. Он не замечает. Ничего он сейчас не замечает, даже очевидного. Правильные решения в упор не видит. Хочешь сказать, тебе не прельщает мысль увидеть этого ублюдка с обезображенным лицом? После всего, ах, знал бы он, насколько прельщает, насколько пленит и очаровывает. Все прошлое лето она жила мыслями о том, как отомстить своему горячо любимому приемному отцу, и эти мысли вместе с удовлетворением несли и нестерпимую горечь, потому что она знала, не отомстит. Что она может сделать? Теперь, когда желаемая месть так близка, можно почти рукой схватить, она идет на попятную. Почему? Зачем? Можно же крепко схватить ее и воплотить в жизнь. Холодная рассудительность перевешивала. Когда два Блэка одурманены жаждой мести почти до безумия, хотя бы одному из них следует вовремя окунуть голову в ушат с ледяной водой, чтобы привести мысли в порядок и успокоить бушующую волну эмоций. Кто бы мог подумать, что из них двоих это будет Веста. Должно быть, у нее уже просто было время осмыслить. У Сириуса его пока не было. Он узнал и хочет действовать. А нужно узнать, посидеть, подумать, и только потом решить, а нужно ли действовать вовсе. Ох уж эта горячая гриффиндорская кровь. Не такой ценой, почти шепчет она, качая головой. Люциус того не стоит. Ты нужен мне, рядом со мной, а не в Азкабане. Ты нужен мне. Такие громкие слова отдают сокровенностью и запретностью. Она уже перешагнула через черту между личным и нет, так какая теперь уже разница? Может хоть все свои мысли вылить прямо на него, соскрести все самое потаенное и бросить в него, разницы уже будет никакой. Ты нужен мне, пап, слышишь, нужен. Сириус как-то отстраненно берет ее за руку и сжимает в обеих своих ладонях, в глубокой задумчивости подносит к губам, не отпуская, думает. Через прикосновение словно впитывает ее завидную холодность ко всей этой ситуации. Холодность. Эта холодная девочка немногим ранее рыдала в его объятии. «Для своих лет ты слишком мудра», — говорит тихо, на удивление спокойно, и улыбка. У него на лице появляется улыбка, пусть и слегка рассеянная, пронизанная тоской и отрешенностью, но улыбка. Так не годится. Поглупей, пока не поздно. Глупым живется проще. Веста выдыхает носом, отведя взгляд в сторону. И это он только что говорил, сейчас не до твоих шуток. Тогда, с наигранной серьезностью и невозмутимостью отвечает она, смею предположить, что я обречена на сложную жизнь до конца своих дней. Сириус усмехается, отпуская ее руку. Взгляд, только что блестящий, безумный, кипящий яростью, заменился на привычно нежный, внимательный. Портрет Вальбурги тем временем на первом этаже продолжал бессмысленно нарекать этих двоих мерзкими подлецами, отравляющими бесценный род одним лишь своим существованием. Но разве кому-то было до нее дело? Следующие два дня пролетели слишком молниеносно. Разбирали хлам, пытались оттереть засохшие пятна на и без того исцарапанных поверхностей. Работали много, долго, к вечеру уже валились от усталости, а разницы словно никакой. Дом будто отчаянно цеплялся за весь этот мусор, как за свою железную скорлупу, как за блестящее сокровище. Хотелось, чтобы поскорее приехали Уизли, с Гринджер в том числе. Было бы проще. И в то же время хотелось, чтобы не приезжали никогда, потому что между отцом и дочерью установилась уже своя атмосфера, вибрации, распространяющиеся на весь дом. Это их обитель, их дом. Гостей она будет рада видеть, но уединенность своей привлекательностью манила ее больше. В процессе, чтобы не было скучно, Сириус рассказывал о похождениях мародеров, безрассудных, приключенческих, запоминающихся своей неповторимостью. Три имени, не могла она не заметить, срывались с его губ с особым, непередаваемым благоговением, в котором отчетливо были слышны печальные нотки. Пусть он и пытался это все утаить, спрятать за очередной улыбкой и шуткой. Лили, Джеймс и Марлин, каково это, непринужденно рассказывать о людях, которых уже нет рядом с тобой? Веста даже приблизительно не могла представить, что чувствует отец. У нее никто не умирал, из тех, кого она знала близко. Хотелось поддержать его, помочь, окутать заботой и пониманием, как теплым уютным одеялом, но он сам не давал. Держал ее на расстоянии, и это расстояние было односторонним, и, по ее мнению, несправедливым. Как можно проникнуть в сокровенные, отдающие терзаниями воспоминания, и не дать прочесть свои? Это нечестно. Она же хотела помочь. Ему же самому будет хоть на крупицу легче. Раны этим не заживить, даже время не всегда в силах затянуть глубокие, кровоточащие рубцы, но хотя бы на время притупить боль, лучше, чем ничего. Она предлагала, говорила, что может выслушать, отзеркаливая его собственный тон, когда он хотел узнать о том лете. Он в ответ только отшучивался, иронизировал, переводил тему. Прямо как подросток, ей не спалось, уже спала в этой комнате, на этой постели, должна была привыкнуть, но не привыкла. Вроде чужая, а вроде, это же ее дом, теперь ее комната, в которой когда-то жил юный пожиратель. Спокойному сну не способствовало шастанье Кикимера где-то этажом ниже, его бормотание, его поиски реликвий, которые можно утащить себе в чердак. Каждый вечер она запирала дверь, чтобы не обнаружить его в спальне посреди ночи, но это не помогало его не слышать, бродящим, словно призрак, по и без того ужасающими дому. А надо бы заснуть, надо. Завтра вечером важное событие, собрание ордена, неполным составом, придут человек 5-6, половину из которых она даже не знает, но ей все равно было интересно, как проходит подобное мероприятие. Перевернулась на другой бок, устроила подушку поудобнее, и снова, на другой бок, обняла одеяло, закинув на него ногу. Без него, прохладно, развернула обратно, укрывшись им, перевернулась на спину, уставившись в потолок. И так полночи, с раздраженным вздохом откинув одеяло полностью, она села на край и свесила вниз ноги, коснувшись босыми ступнями прохладного дощатого пола, стянула со спинки стула халат, накинула его поверх пижамы и, взяв с собой палочку, чтобы светить, вышла из комнаты в поисках эльфа, чтобы отдать ему приказ заткнуться уже наконец. Свет от палочки не понадобился. Только выйдя из комнаты, она увидела раскрытую дверь в спальню отца, откуда лился в коридор приглушенный свет. Почему он не спит? Кикимер ворчал и шаркал ногами этажом ниже, но Веста не идет на лестницу, а заворачивает к спальне отца. Халат запахивается сильнее, потому что здесь прохладно, а палочка отправляется за ненадобностью куда-то за тугой пояс халата. На пороге она замирает, осторожно коснувшись ладонью потрепанного дверного косяка. В нос ударяет уже знакомый запах табака. Сириус сидит на ковре посреди комнаты, расслабленно прислонившись спиной к кровати. В одной руке дымится наполовину выкуренная сигарета, другой он перебирает целую стопку колдографий. Он не замечает появившуюся на пороге дочь до последнего, а спрашивать его, чего не спишь, даже для привлечения внимания, глупо, нелепо и бессмысленно. От этой картины в сердце щемит, и хочется уйти, спрятаться от этой безнадеги, но она проходит в комнату и садится рядом. Только после этого он замечает и дергается. Стеклянный взгляд становится осознанным, и он скользит им по Весте, словно заново пытаясь узнавать. Слишком увяз в трясине воспоминаний, тряхнул головой, приходя в себя, хочет потушить сигарету, но Веста его опережает. «Ты же обещал», — мягко укоряет она, забирая ее из рук отца и туша об импровизированную пепельницу. Какую-то пыльную, явно дорогую вычурную вазу, предназначенную наверняка для восхитительных букетов, но сейчас в мутной воде плавали только несколько окурков. «Прости, малышка», — извиняется отец, и вместе с запахом табака она чувствует неясный запах огневиски. «Мерлин, ей нельзя было видеть это», нельзя было видеть отца в таком состоянии. Он слишком разбит, и от этого внутренности скребет что-то острое и зубчатое. «Почему ты не спишь?» Вопрос повисает в дымном воздухе без ответа. Взгляд Весты падает на фотографию, лежащую поверх остальных. На ней улыбаются двое. Отец, куда более молодой, без щетины и с живым блеском в глазах, обнимал за талию девушку со светлыми волнистыми волосами, что приветливо махала рукой в камеру, умиротворенно держа голову на плече Сириуса. Гармония передавалась даже через объектив фотоаппарата. Они подходили друг к другу полностью, как две соседние детали пазла, от которого зависела вся картина. «Это мама», срывается с ее губ невесомо. Сириус кивает, и она боится даже просто посмотреть на его лицо. Боится захлебнуться в той боли, которую он мог выражать одним лишь взглядом. Поэтому она лишь сверлит глазами живую фотографию, которую он передает ей в руки. Теперь на вершине стопки оказывается другая. Марлин и другая девушка, с длинными рыжими волосами, сидят на каменных ступенях школьного двора в Хогвартсе. Обе в форме и с аккуратно завязанными ало-золотыми галстуками. Обе смеются над чем-то, даже не смотря в камеру. У Марлин в руках зажаты большой блокнот и исписанный наполовину карандаш. «Видишь эту девушку рядом с ней? Это Лили Поттер», заканчивает она за него. «Мама Гарри». Сама не осознавала, как это поняла. Лили не то чтобы была похожа на Поттера, только если глазами. А о том, что они с Марлин дружили, она не знала вовсе. Взбрело в голову само, интуитивно. Словно других вариантов ответа и быть не могло. Только один, этот, правильный. «Они были лучшими подругами с первых же курсов», рассказывает он негромко, с легкой хрипотцой. «Их дружба была удивительной. Более яркого и полного жизни дуэта подруг нельзя было найти во всем Хогвартсе. Казалось, они были неразлучны. Казалось, их что-то разлучило, и это что-то дышало в лицо запахом смерти. Лили была твоей крестной». Эти слова добивают, впиваясь во внутренности иглами. Думала, что сдержится, но она слишком слаба, чтобы сдержаться, видя сияющие лица умерших, видя лица родной матери и, как выяснилось только теперь, в эту секунду, крестной. Лили Поттер была ее крестной, и даже ее больше нет, потому что она до последнего защищала от гибели мальчика, с которым Веста еще совсем недавно танцевала на балу, с которым смеялась по пустякам и веселилась. Это все не укладывалось в голове, будто это не ее жизнь, чья-то чужая, слишком жестокая, чтобы быть правдой. Далекая легенда, никак с ней не связанная, очередное сухое событие мирового магического масштаба. Глаза щиплет, и из легких рвется всхлип. Она прикусывает губу, положив голову отцу на плечо. Рассказы, которые Веста так жаждала услышать и которые теперь резали все глубже и глубже с каждым словом, продолжились. Сириус перебирал фотографии, показывая молодых мародеров, показывая Лили с огненными волосами и обворожительную Марлин, вечно держащую в руках блокнот. Выяснилось много деталей, наполняющих сухие факты жизнью. Марлин была талантливой художницей, любила рисовать людей, и не сосчитать, сколько раз она рисовала мародеров, кого-то из них или всех разом. А Сириус любил сидеть рядом с ней, наблюдая, как карандаш в ее руках превращает пустой лист пергамента в самое настоящее, по его мнению, произведение искусства. Марлин до безумия любила играть в волшебные шахматы с Римусом, но вечно проигрывала. Сириус сперва жутко ревновал, признался он с легкой, печально лукавой улыбкой, но спустя время осознал, что у этих двоих только умственно-спортивный интерес. Марлин была одной из самых красивых девушек в школе из старших курсов, и за ней увивались толпами, но выбрала она почему-то его, тоже красивого. Самооценка своей внешности у него была до крайности далека от низкой, но влезающего в неприятности по 100 раз на дню, отчего баллы с Гриффиндора неминуемо снимались с завидной регулярностью. Марлин помогала свести этих двух оболтусов, слепо невидящих взаимности, Лили и Джеймса, и именно это их с Сириусом поначалу сближало, ведь он видел симпатию Поттера к Эванс с первых же курсов. Марлин была единственной девушкой, пробудившей в нем желание жениться, потому что до этого он упрямо стоял на том, чтобы остаться холостым до конца жизни и не продолжать этот отвратный блэковский род, который Вальбурга нарекала почти королевским. Марлин всегда яро рвалась в бой, была одним из самых активных, неусидчивых членов Ордена Феникса, потому что ей было много, что терять. У нее была крепкая семья, два брата и сестра, без которых она не смогла бы жить, родители, с которыми она удивительно ладила. У нее был любимый муж и почти годовалая дочь, которую она хотела бы защитить от всех горестей любой ценой. У нее было много, что терять, но война беспощадна, и в итоге мир потерял ее. И Веста плакала беззвучно на его плече всю ночь, слушая эти рассказы. потому что она хотела бы ее знать эту храбрую, талантливую и полную жизни девушку, которая не должна была умирать так рано. Весь следующий день у нее болели глаза из-за бессонной ночи, наполненной слезами. Все состояние было разбитое, из тела будто высосали энергию дементоры, и она слишком часто залипала в одну точку, копаясь в собственных путанных мыслях. Сириус это замечал, пытался развеселить, шутил. Веста натягивала на лицо усталую улыбку каждый раз, потому что ценила его попытки. Ему самому было паршиво, а он пытался, упрямо пытался заставить ее улыбнуться. На вечерний сбор, как было обговорено ранее, пришли только несколько человек. Собрания ордена делились на два вида. Первый вид – общие, полным составом, когда приходят все, и обсуждаются крупные планируемые операции, стратегия целиком. Второй – небольшие, недолгие собрания, чтобы локально выдать необходимую информацию, обсудить ее и подкорректировать какие-либо действия в уже готовом плане. Сегодня, второй вид, Веста только тихо поздоровалась с Люпином, Тонкс, еще какой-то женщиной, одним незнакомым мужчиной, и каким-то высоким темнокожим волшебником, которого, как выяснилось, зовут Кингсли Бруствер. Его имя она уже слышала из уст Сириуса за эти дни, и разместилась на ступенях лестницы неподалеку от столовой. Услышать ничего не удастся, да и незачем, но она хотя бы будет знать, когда оно закончится. Собрание длилось долго, около двух часов, если не больше. За это время Веста прочла всего несколько глав у Уайльда, который все никак не кончится, потому что у нее мало времени читать. А когда есть, голова забита не тем, забита роем навязчивых, неприятно жужжащих мыслей. Смотрит на страницу, но не видит слова. Смотрит на слова, но не видит смысла. У Уайльда нельзя читать, не видя смысла. Это почти преступление. Поэтому она просто отложила книгу на ступень рядом с собой и прислонилась виском к обшарпанной стене, слыша далекие, неразборчивые голоса вдалеке, там, за стенами. Даже почти заснула, когда все закончилось. Дверь в какой-то момент открылась, и она вздрогнула, вырвавшись из полудремы. Провела руками по лицу, приходя в себя. Мимо проходит один из орденовцев, кивает ей в качестве прощания. Она даже не запомнила его имени, и она провожает его таким же кивком. Хочет подняться на ноги, но прямо перед ней появляется улыбающееся лицо и яркое пятно фиолетовых волос. Тонкс села перед ней на корточки, всматриваясь в сонное лицо кузины. «Ну, как тебе этот очаровательный домик?» Веста усмехается, как-то нервно, и разминает затекшую от неудобного положения шею рукой. Это была их первая встреча после того, как Тонкс ее сюда привезла. Прошло всего-то несколько дней, а кажется, вечность. Долгая, наполненная событиями, мыслями и слезами вечность. А впереди еще почти целое лето. Чем же ее удивят остаток июля и август? О, сама прелесть, язвит она. Обожаю паутину, моль размером с крысой ворчливые портреты. Уверен, если сделать ремонт, здесь будет очень даже неплохо, держа руки в карманах брюк, уверяет Люпин, появившийся из столовой. Вслед за ним в проеме возникает Сириус и расслабленно прислоняется плечом к кривоватому брусу дверного косяка. Тонкс поднимается на ноги. «Мы тешим себя этой надеждой уже полнедели», — как-то горько усмехается он. За его спиной появляется та незнакомая женщина, последняя на сегодня из фениксовцев, и Сириус пропускает ее. Она прощается со всеми и исчезает в темном коридоре. «Не останешься переговорить кое о чем?» Лунатик, Люпин вглядывается в лицо Сириуса и, видимо, моментально подмечает то, чего не замечала Веста, и его усеянное шрамами лицо наполняется обеспокоенностью. Серьезный кивок. К чему серьезность? К чему обеспокоенность? Веста не понимала и слишком устала, чтобы хотя бы попытаться понять. Тогда пошли в гостиную, чтобы не досаждать девчонкам старческим нытьем, смеется Сириус, практически искренне, и обходит Весту, все еще сидящую на нижних ступенях. Он же не поэтому хочет уйти, говорить наедине. Старческое нытье. Что он такого хочет сказать Люпину, чего не может сказать при дочери? Эти мысли даже бодрят, цепляют какой-то интригой. Да я, в общем-то, планировала уже скоро уходить, провожая взглядом спину Люпина, удаляющуюся вверх по лестнице, предупреждает Тонкс. Ладно, до встречи тогда, голос Сириуса уже откуда-то сверху. Люпин прощается с ней тоже, и она, все еще погруженная в свои мысли, тряхнула волосами, прикрыв глаза в задумчивости. Веста этого не замечает, смотрит наверх, словно сквозь потолок сможет разглядеть, что там делают два мародера, услышать, о чем говорят. Тонгс говорит о чем-то, но слова доходят заторможенно, виляют где-то рядом, не доходя до мозга. Что-то о том, что, если дом залатать, все и правда будет вполне себе симпатично. Что-то о родителях Атиде, который что-то там передавал насчет книг, она не слушала. Натянула внимательную, интересующуюся маску на лицо, смотрела прямо в необычно фиолетовые глаза Тонгс, как хороший слушатель, кивала в нужные моменты, но мыслями была не здесь, не в мрачном пустом коридоре, а там, наверху, в гостиной. «Ну ладно», — я заговорилась, опомнилась вдруг Тонгс и взглянула на грязные часы, висящие на стене. «Я тогда потопала», — говорит она, указав большим пальцем за спину, в сторону прихожей. Веста кивает. «До встречи, Ви. Передавай привет родителям». «Передам». Уже из мрака коридора. После этого должна была бы проснуться Вальбурга, но почему-то, к счастью, не просыпается. Выдохлась, дверь вдалеке захлопывается, причем, удивительно, Тонгс не снесла подставку для зонтов, и Веста тут же подрывается наверх, поднимается по ступеням, тихо, стараясь не скрипеть. Неправильно ли будет подслушать, Сириус же говорил, чтобы не досаждать. В его словах не было «потому что это личное», а соответственно, даже само слово «подслушать» звучало скользко и отдавало неслабым, режущим душком неправильности. Поэтому ей нельзя. А что можно? Можно остановиться не на втором этаже, а подняться выше, в свою комнату. Не слушать, не подслушивать. Думал, что ты хотя бы побреешься. Тебе следовало произвести здоровое впечатление на Кингсли. Она замирает, потому что слова, донесшиеся до слуха, пока она честно пыталась миновать второй этаж, не подслушивая, заставляют остановиться, прислушавшись. Люпин отчитывает его, ее отца, как подростка. Потому что тот не побрился, и для этого они ушли на второй этаж, это, личное, эти вопросы пробуждают еще большее любопытство, которое, в свою очередь, сжигает любые оставшиеся намеки на совесть, да и ей же никогда не стыдно, помните, мягко ступая по длинному ковру потускневшего болотного цвета, она останавливается около стены неподалеку от раскрытой дубовой двери, прислоняется ухом к ободранным обоями, пахнущим сыростью, он, конечно, доверяет Дамблдору, но пойми ты, что тяжело поверить, что человек, организацию по поимке которого возглавляешь вот уже 2 года, на самом деле невиновен, а у тебя двухнедельная щетина, как будто ты забыл о существовании зеркал, и табаком разит за милю. Ответа не слышно, и Веста сильнее прижимается к стене. Однако дело оказывается не в этом, Сириус не тихо говорил, он не говорил вовсе, никак не отвечал. Вместо этого, звук чиркнувшей спички. «Издеваешься? Решил закурить прямо сейчас?» Вечно понимающий и вечно терпеливый Люпин терял терпение. «Уж извини, но мне нужно успокоиться. Ты же знаешь, дружище, я не любитель изливать душу. Или ты правда думал, что я позвал тебя, чтобы выслушивать упреки?» «Изливать душу?» Снова молчание. Шумный выдох. Судя по всему, Сириус выдыхал в воздух дым. «Прислушиваться? Сложно. Непонятно. Хочется видеть». Веста бесшумно проходит чуть в сторону, к месту, где, как она уже знала благодаря уборке, была небольшая щель в стене, где заканчивался гобелен. Видимо, повредили заклинаниями, но роли это не играло. Веста наконец могла заглянуть в комнату, оставаясь незамеченной. Сириус устроился на диване, одну руку закинув на спинку. Люпин оставался на ногах, прислонившись спиной к пыльному роялю и скрестив руки на груди поверх вязаной ткани бежевого кардигана. «Я не справлюсь, Рем». Отец задумчиво проводит пальцем по губе, зажав другими пальцами сигарету. Рука его едва заметно дрожит. «Что ты имеешь в виду?» У Весты тот же вопрос. Нервно кусая губу, всматривалась в отрешенное лицо Сириуса. Втянув носом воздух, он стряхнул с сигареты пепел в вазу на кофейном столике и вернулся в прежнее положение, откинувшись на спинку дивана. Драмеда была права. «Из меня никудышный отец. Ты же знаешь, она говорила вовсе не это. Да какая разница? Суть одна. Я думал, что справлюсь. Ни черта подобного. Так, так». У Весты нервы болезненно натягиваются, образуя кричащий знак вопроса. Кричащий, что это он говорит? Как у него могут срываться с губ эти неправильные, нереалистичные, глупые слова? Никудышный отец. Ему напомнить, кто никудышный отец? Говорила же, пусть конспектирует, запоминает, не ведет себя как Люциус, и все будет прекрасно. Шутила, конечно, но сейчас уже не до шуток. Люпин молчит, не знает, что сказать, ответить, как поддержать и можно ли здесь поддержать вовсе. Ты же помнишь, даже в 20 с лишним я не был особо готов к детям, а теперь на мне почти 15-летний подросток, которому нужна поддержка и забота, а я даже о себе позаботиться не могу. Он зажимает губами сигарету и делает еще одну глубокую затяжку. Помогает? Разве сигареты могут помочь избавиться от гнойных язв внутри, что оставило беспощадное прошлое? Не поможет же, зачем отравлять себя еще больше? Лунатик, видимо, думает о том же, наблюдая за тем, как единственный его друг впускает в себя отравляющий, губительный дым. Качает головой, но поделать ничего не может. «Я не справляюсь», — повторяет Сириус, остекленело смотря куда-то в пустую узорчатую стену. «Не перестаю думать о Джеймсе, о Лиле, о Марлин. Веста напоминает мне ее». Еще одна затяжка, оживляет какие-то воспоминания перед затуманенными глазами, словно дым проникал через воздух в серую радужку. В первую встречу мне показалось, что она, вылитая я, и, может, глаза, волосы правда мои, но улыбка и взгляд нет, это она, точно она или, может, я уже просто схожу с ума, Рем, как вообще я могу о ней позаботиться после всего, в таком состоянии, сдерживать судорожный вздох, рвущийся наружу, почти физически больно. Она сжимает губы в полоску, чувствуя, как к горлу подступает даже не просто желание тяжко вздохнуть, а крик, слова «мне жаль», которые растворятся в пустоте, потому что никому сейчас дела нет до того, что ей жаль. Он выговаривается не ей, и она не должна это слышать. Нужно уйти, оборвать поток того сокровенного, что ей запрещено слышать, но она будто приклеилась ладонями к стене, глазами к крохотной щели и ногами к полу. Как вообще после этого можно спокойно ходить по дому, попадаться ему на глаза, если она знает? Она для него – ходячее напоминание о девушке, которую он любил и потерял. Об этом можно было догадаться и раньше, даже если бы не было никаких сходств с Марлин. Веста – ее дочь. Она не знает мать, не помнит, но Сириус – помнил. Наверняка помнил, как счастливая светловолосая девушка с улыбкой держит на руках младенца, которого Сириус вынужден видеть теперь ежедневно, и вспоминать, вбивая себе в голову эти отравляющие штыки в виде картинок, что стоило забыть. Сириус, Веста, сильная девочка, она справится. Правда, с чего это вдруг, с каких пор Весту третьи лица знают лучше нее самой, даже она себя не знала и не понимала. Вот именно, невесело усмехается Сириус, поднявшись на ноги, в задумчивости меряет комнату шагами, прямо как в тот вечер, наполненный оглушительно громкой музыкой. Это же та самая комната, тот же ковер, те же диваны. Даже проигрыватель стоит неподалеку, сейчас не работающий. Справиться мне видится, что она справляется лучше меня. Но так ведь не должно быть. Это ненормально, что дочь вынуждена успокаивать отца. Да какой справляется. Этой ночью она плакала, сидя рядом с ним. Несколькими днями ранее рыдала в его объятиях, вспоминая всего лишь паршивое лето. У него было таких паршивых лет, 12. Он потерял все, что у него было, всех, кто у него был. Осталась лишь она, дочь, которая бессовестно подслушивает то, что предназначено не для ее ушей. Может быть, это как-то поможет лучше позаботиться о нем, наивно тешил ее внутренний голос. Если ты будешь знать причины его состояния, внутренний голос обманчив, льстив, как змей-искуситель, соблазняющий запретным, не поможет. То, что она стояла, припав к стене, рассматривая картину не для ее глаз, никак никому не поможет. Она просто эгоистка. Люпин хмурится, и это непонимание позволяет сделать еще одну затяжку в долгой паузе. Чего ты так удивляешься? Веста видела меня, когда мне снилась очередная жуткая ересь. В первую же ночь разбудила, пыталась успокоить. Я знал, что вряд ли кошмары перестанут сниться в ближайшее время, но я надеялся, мысли сбиваются, и он облизывает пересохшие губы, пытаясь сформировать этот комок в голове в нормальную речь. Думал, что это хотя бы незаметно, со стороны. Думал, что все будет нормально, она ничего не заметит. Куда уж там я перепугал ее до чертиков, ты бы видел ее глаза. Ей не стоило его будить, видимо, не стоило. Он бы не узнал, что она это видела, а теперь его это грызло, и чья это вина, ее, хотела как лучше, получилось черт пойми что, вечно все портит, жизнь себе, другим, это же не твоя вина, а чья, Рем, после очередных нескольких шагов по комнате останавливается, чтобы втянуть в легкие еще дыма и успокоить нервы, я должен быть опорой для нее, поддержка и прочее, а в итоге раскис и не могу взять себя в руки. Знал бы ты, как меня тошнит от себя, больше не хочется это слышать. Хотела подслушать, горела едким любопытством, получи и распишись, теперь это скорее пытка, мучительная пытка сродни аду. И она, словно в наказании за свое излишнее любопытство, за все грехи, не могла и шагу сделать, уйти, не понимая, что ее все еще держит, будто цепями прикована к стене и узкой прорехе, что еще держит, желание дослушать до конца, зачем, чтобы добило, куда уж хуже, еще и то, что она мне рассказала недавно, помнишь, я тебе писал, он ему писал, она же просила не говорить, точнее, просила не говорить Поттеру и его дружкам, но она подумала, почему она не подумала, что он может захотеть рассказать Люпину, они лучшие друзья, если бы не Дамблдор, меня б уже давно здесь не было, был бы по дороге в это их змеиное логово, весь дух бы из этого ублюдка выбил. Его слова, негромкие, размеренные, звучали криком в ее голове, задушенным, отдающим безысходностью. Отец пылал гневом и ненавистью, но все это время ему приходилось напускать равнодушный, спокойный вид, ради нее, чтобы она не подумала, что ему паршиво, чтобы она думала, что он это отпустил и забыл, как она просила. А подумала ли она так вовсе? Значит, хорошо, что Дамблдор запретил, неожиданно заявляет Люпин, все еще отличающийся удивительным спокойствием. Даже Весту уже почти трясло от тех слов, что она слышала. Ты не понимаешь, что нельзя устраивать открытый конфликт с одной из самых влиятельных семей. Ты разрушишь все, что Орден пытается сделать для тебя, для мира. Нервный смешок вырывается из глотки вместе с дымом. Издеваешься, говорит это так спокойно, с усмешкой на щетинистом лице. Нельзя, та натянутая улыбка исчезает, и губы кривятся в вернувшейся ярости. Эта сволочь, на стороне пожирателей. Пожиратели убили Марлина и ее семью. Они Лили с Джеймсом убили, Рем. Повышается значительно тон, накаляя спертый воздух почти до мечущихся искр. Меня уже от одной этой мысли колотит. В голосе отчетливо зазвучали нервные нотки, поэтому он тут же понижает тон, втягивая носом воздух. А глаза блестят, блестят чем-то тягучим, бесконечно темным. А теперь представь, 12 лет сидишь в Азкабане с надеждой, что хотя бы твоя дочь где-то в безопасности. Сбегаешь и узнаешь, она все это время была в руках одной из этих мразей. Который, он синяки на ней оставлял, понимаешь, на этой маленькой, хрупкой девочке, на моей дочери. Эта сцена ужасала своей схожестью с их первой встречей. Те же нервные, почти истеричные нотки, те же путанные мысли, та же жгучая ненависть и то же дымчатое безумие в глазах. Что она натворила? Ей не стоило говорить ему про Люциуса. Зачем бередить, терзать и без того не зажившую от других ран душу? Стоило подумать об этом раньше, теперь уже, поздно, и теперь уже с нее хватит, достаточно, невыносимо слушать дальше, уже услышала слишком много, довольно, дрожащими от чего-то пальцами она проводит по лицу, качает головой, не понимая, зачем все это было нужно, зачем было подслушивать, делает тихий, беззвучный шаг в сторону, освобождая себя от манящего плена стены, отделяющей ее от слишком мучительной картины, если тебе так не имется, у тебя будет шанс что-то сделать, но не сейчас и даже не в скором времени. Сейчас тебе вообще нельзя высовываться, ведь если тебя уви, взволнованная речь Люпина обрывается на полуслове, потому что от второго ее шага слишком громко скрипит прогнившая снизу половица. Ну черт, ну нет, какая-то бесконечная череда неудач, не жизнь, а какая-то нескончаемая нелепость. Сириус прищуривает глаза, делая последнюю затяжку, после чего метко отправляет окурок в мусорку и стремительно идет к двери. Веста даже не пытается спрятаться, убежать. То ли тело само парализовалось в наказание за любопытство, то ли мозг отдаленно понимал, что прятаться – глупо и по-детски. Она еще ребенок, но она не хочет вести себя по-детски. Бросает в жар, и краснота припадает к щекам, и дышать трудно. Какая же глупая. Глаза отца, появившегося перед ней в полумраке коридора, выражают сперва, на долю секунды, удивление, затем, возвращаются к той злости, что он выдыхал в воздух в гостиной. Возможно, до последнего надеялся, что это шастает за стенами Кикимер. Возможно, так выглядит разочарование. Ей уже не привыкать видеть разочарованных. Но думала, что с Сириусом до этого не дойдет. Может, это какое-то проклятие, все портить, разочаровывать? Какого черта, Веста? Цедит он. Сказать правду, или, не станет же лгать она собственному отцу. Приемному отцу она лгать могла, Сириусу больно ему лгать. Язык не повернется, воспротивится, и легкий язык поддержит, не согласившись выдыхать обман. Надо что-то сказать, извиниться, не говорить, что она не хотела, потому что, глупости, именно этого она и хотела, припадая к щели в стене, говорить, скорее, что ей стыдно и очень жаль. А ей жаль, в свою комнату отнимает он возможность решить, что все-таки ответить, живо. Она даже дергается от этого приказа. Приказа, не привыкла, это же Сириус, не отец, папа, это разное, лучший друг, старший брат, неважно, кто-то равный, кто-то, кто не приказывает, а просит или предлагает, почти задыхается от этого живо, и сказать ничего не может, остается только одно, только послушаться, сжимает кулаки, понимая, что сама виновата, но все равно злясь, так яро злясь, что аккуратные длинные ногти до боли впиваются в нежную кожу ладоней. Огибая его, она летит вверх по лестнице, где должна была быть уже давным-давно, вместо этого отвратительного коридора и этой отвратительной гостиной. Влетает в свою комнату, слишком громко захлопывая за собой дверь. Не хотела, но так вышло. Дышит тяжело, запускает пальцы в волосы. Вечно она все портит. Глупая, никчемная, жалкая девчонка, которая не может сохранять нормальные отношения ни с одним человеком во всей чертовой вселенной. Поттер, Гринджер, дети Уизли, и теперь, самое мучительное, Сириус. Первые уже примирились с ее сложным, непредсказуемым характером. Ссоры сводились на минимум. А отец, примирится ли? У него слишком паршивый эпизод в жизни, чтобы мириться с подростковыми прихотями. Прихотями. Дурацкое любопытство. Что-то разве изменилось? Разве стало лучше житься после того, что она удовлетворила это свое любопытство? Все становится только хуже, хуже и хуже, и виной всему она одна. Мысли разрывали голову, пока она лежала в темноте. Взгляд в потолок, глаза словно физически не могут закрыться, хотя за эти сутки сна ей не хватало катастрофически. Рука где-то рядом на подушке, и она почти не чувствует собственного тела, чувствует только мысли, горячие, густые, шевелящиеся под черепной коробкой. Когда эти мысли заткнутся, когда она перестанет винить себя во всех грехах, должно быть, когда она перестанет быть виноватой во всех грехах, даже не понимала, сколько часов прошло, ощущение времени растворилось, оставляя ее наедине с размышлениями. Точно понимала, уже ночь, но не понимала, какая именно, ранняя, глубокая. Просто ночь, просто тьма в комнате даже с раскрытыми шторами, что не закрывали окна своей тяжестью. Сириус перестанет ей теперь доверять, упала ли она в его глазах, считал ее мудрой, что невероятно льстило, как льстят любые приятные слова любому подростку, а теперь, теперь она повела себя легкомысленно, и от той прельщающей мудрости ее отделяла плотная стена. Дверь, словно повинуясь размышлениям и желая дать ей ответ на ее вопросы, отворяется. В коридоре горели свечи в подсвечниках на стенах, поэтому комната слабо озаряется рассеянным, приглушенным светом. Не спишь, не спит. Это уже как проклятие в этом проклятом доме, не спать. Зачем он пришел? Отчитать? Стоит ли ему сказать, что она отчитала саму же себя уже всеми возможными способами? Или выслушать еще одну порцию причитаний, ведь хуже уже не будет. Не сплю. Сириус осторожно прикрывает за собой дверь и проходит вглубь комнаты по тускло-зеленому ковру. Садится на край кровати, и в темноте они едва ли видят лица друг друга. Молчание неловкое, выжидающее, душащее. Что он собирается сказать? А он как назло не говорит, достает палочку, и на ее конце зажигается огонек, как на зажигалке. Подносит палочку к канделябру на прикроватной тумбочке, и огонь перебирается на каждую из трех свечей по очереди. Он мог бы сделать быстрее, одним лишь взмахом зажечь все свечи в комнате, или просто светить люмосом. Мог бы и делал иначе, медлительно, осторожно отсрочивая что-то, что знал только он. Веста все еще лежала неподвижно, теперь уже видела лицо отца в тусклом свете, но он на нее не смотрел. Смотрел на пляшущий огонек на одной из свеч, самой высокой, посередине. «Прости, я не хотел на тебя срываться». Это «прости» вышибает из легких воздух. «Прости, прости, прости» — эти слова должны звучать из ее уст, а звучат теперь звонким эхом в ее голове. Она приподнимается в постели, чтобы не смотреть на него совсем уж снизу вверх. Садится удобнее, хотя ей казалось, что ей в собственном теле неудобно. Как бы ни повернулась, Чувствуешь себя не собой, тошнит от себя, хочется в другое тело, в другую жизнь, туда, где она не портит каждую счастливую вещь в своей жизни. «Я была не права», — отвечает она тихо и прикусывает губу, несмотря на отца, качает головой, сверля взглядом грязное окно перед собой, у противоположной стены. «Мне не следовало», — шепот срывается, потому что мысль словно выскальзывает из рук. «Просто я хотела узнать, что с тобой происходит». «Узнала?» — с откровенной издевкой. Сириус переводит наконец на нее взгляд и всматривается. В глаза, в область под глазами. Что-то ищет и не находит, поэтому едва заметно выдыхает. Боялся увидеть ее слезы, боялся, что она плакала из-за него. Возможно, она могла бы, не из-за него, а из-за отвращения к себе. Могла бы, но все обошлось без этого. Каким-то невообразимым образом. Веста поджимает губы, потому что не знает, что ответить. Да, узнала. Лучше бы не знала. Могла догадаться и сама, а слышать это все от него, его словами, его срывающимся голосом. Худшее, что могло произойти за последнее время. Я бы хотел быть идеальным отцом. Малышка очень хотел бы, но, не заканчивает свою мысль, не сумев подобрать правильное продолжение к этому многозначительному «но». Ты и так идеальный отец, лучший на свете. Идеальных людей не существует, она знала. И разбрасываться такими словами – не лучший способ передать свои чувства. Нельзя идеализировать людей и строить несуществующие образы в голове. Но если он правда кажется ей идеальным, только давай без твоего сарказма, усмехается он. Это не сарказм, его тяжелый вздох. Ее внимательный взгляд исследует его лицо, уже не искривленное гневом и холодной ненавистью к людям, что отняли у него слишком многое. Спокойное, с легкой тенью обеспокоенности. В полумраке отец находит ее руку, лежащую поверх одеяла, и сжимает в своей. «Я люблю тебя, малышка», — шепчет он бархатом на выдохе. Этот шепот, громче любого оглушительного раскатистого крика, въедается в голову, расщепляет все прежние мысли, оставляя под черепной коробкой лишь вакуум. Пустоту. Почему пустоту? Она не знала ранее любви, не понимала ее, не чувствовала привкуса этих слов, ведь никогда никому их не говорила, ни одному человеку, даже тем, кто, если судить по книгам, что она читала, в общем-то мог подойти под описание дорогого, любимого человека, Драка. Даже ему она никогда не говорила, что любит его и никогда не слышала подобного взамен. Эти слова такие непривычные, чужие, неправильные, ненужные. «Я тоже тебя люблю, пап». Никогда она их до этого не произносила. Но сейчас это было самой правильной и нужной вещью, которая только могла быть сказана. Троица с плюс один. Внутри мешались самые разные эмоции. Рассеянное непонимание, раскаленное любопытство и злость. В нем было столько злости, что никто ему не может ничего толком рассказать, что даже миссис Уизли, выскочившая из какой-то комнатки в конце коридора ему навстречу, смогла лишь ненадолго помочь ему вынырнуть из этих опаляющих яростных чувств. «Гарри, детка, как ты исхудал!» Последнее, что он услышал, прежде чем его стиснули в крепких объятиях. Мерлин милостивый, совсем нездоровый вид, совсем. Ее причитания, отдающие теплой волной какой-то материнской заботы, прервались грохотом с верхнего этажа, заставшим Гарри дернуться, словно из ниоткуда в любой момент может выскочить опасность, придавив его своей тяжестью. Уже совсем замкнулся на тех дементорах. Миссис Уизли лишь недовольно покачала головой, уперев руки в бока. То есть опасности никакой нет, в этом дряхлом, полуразваленном доме ему казалось, что опасности сходят из-за каждой стены, а он и 5 минут здесь еще не провел. Опять полдома разнесут и, спрашивается, зачем мы столько убираемся и чиним, если столько же и ломается. Дурдом, ей-богу, дурдом. Близнецы, рассеянно моргая, уточняет Гарри, хотя ответ ему кажется очевидным. Он был в глобальной растерянности, сковывающий мозг, но тот все еще работал исправно, с усердием крутя умственные шестеренки. Если здесь миссис Уизли, здесь, должно быть, и вся семья Уизли. Соответственно, близнецы тоже. Ах, если бы, Блэки, милый, и даже и не скажешь, что хуже. Жизнь, видимо, решила пошутить. Только он подумал, что хоть о чем-то способен догадаться, как у него это отняли, и обрушили на голову, как снег в августе, другую информацию, никак не сочетающуюся с его собственными установками. Непонимание не могло даже сформироваться в определенные слова, в какое-нибудь хотя бы подобие вопроса, чтобы задать его и все узнать. Просто какое-то рассеянное, расплывчатое непонимание, раздражающее с каждой секундой все ощутимее. И это позволяло миссис Уизли беспрепятственно продолжить ругаться. Устраивают свои шуточные дуэли уже целый месяц. И ведь не скажешь ничего, их же дом. И магия руками несовершеннолетней никого, видите ли, не смущает, снова в гневе качает головой, тряхнув рыжими вьющимися волосами. Переводит Карри взгляд на Гарри и словно вспоминает о его присутствии. Улыбка снова появляется на ее добродушном лице. «Что это я совсем тебя уболтала? Мне надо бы возвратиться на кухню, откормлю тебя наконец, кожа до кости. А тебя не затруднит позвать Сириуса? Он, судя по всему, в гостиной. Второй этаж, напротив лестницы. Скажи ему, собрание вот-вот начнется, а Веста тебе все объяснит». «Хорошо, милый», не успевает он ничего толком ответить, рука миссис Уизли уже ложится ему на спину, властно подталкивая к затхлой лестнице, почти полностью утонувшей в темноте, и сама она исчезает за одной из дверей длинного коридора. Теперь, когда непрекращающийся поток слов прекратился, оставляя Гарри и его мозг в тишине, тот заработал в прежнем режиме, усиленно переваривая полученную информацию. «Блэки, здесь, это их дом, устраивают шуточные дуэли, злость оглушает новой волной, ледяной удушающей, заставившей челюсти кулаки от негодования сжать, пока он поднимался по скрипучим ступеням, пока его собираются судить в министерстве за одно единственное заклинание, использованное в момент опасности. Веста тут развлекается целый месяц шуточными дуэлями, с отцом, она все это лето была с отцом, говорила же, с Андромедой, с тетей своей или кем она там ей приходится, в июне, в поезде, отчетливо говорила, Андромеда, не Сириус, это несправедливо, ни слова она ему об этом не сказала, за поллета, ни слова, разве это честно, разве то, что она спокойно пользуется магией, пока его грозятся вовсе отчислить из Хогвартса, честно, здесь еще и Рон, получается еще один отличный друг, говорил все лето, что чем-то занят, что ничего интересного не происходит, и как давно он здесь, тоже месяц, больше, меньше, в любом случае, замечательно, блестяще, куда ему там нужно было идти, второй этаж, прогнившую, жуткую лестницу миновал, значит, прямо, в эти большие двери, из которых льется на площадку неясный свет, и за которыми льется чей-то смех, чей-то узнаваемый, заливистый смех. Как вообще кто-то может веселиться, пока ему так паршиво? Гарри приоткрывает дверь и слышит, осторожно, рефлекторно пригибается, и над его головой, взъерошив черные волосы, а дубовую поверхность двери разбивается заклинание. Вернувшись в прежнее положение, он ошарашенно пытается вникнуть в происходящее, всматриваясь. Большая продолговатая комната с высокими потолками, пыльная до жути, в серо-зеленых тонах и закрыта от окружающего мира толстыми потрепанными шторами на окнах. Посреди комнаты двое, у обоих палочки подняты, направлены друг на друга в непривычной и странной, пусть и шуточной, картине. Веста заметила его появление первое, она же его и предупредила. Если выстроить перед глазами произошедшее поэтапно, она кинула в отца какое-то простое заклинание, но оно оказалось отбито прямиком в его сторону. Ее вытянутая рука опускается по мере того, как на лице появляется улыбка. Глаза у нее и без того сияли. И от этого радостного, счастливого блеска в серых глазах у него в животе завязывается какой-то узел, выводящий из крови все раздражения. Гарри Поттер, медлительно, раскатывая по языку слоги, констатирует с легкой улыбкой крестный. Он не успевает поздороваться с ним, потому что тут же в него, едва не снося с ног, впечатывается хрупкое тело. Рефлекторно он сцепляет руки за ее спиной, вдыхая уже знакомый запах ее шампуня и ненавязчивых духов. Удивленный, непонимающий, растерянный, все эти слова, даже если перемешать их в одну кучу, не опишут его состояние от того, что она при встрече обняла его. Вот так, крепко, не как при прощании, с той скомканной неловкостью. На какую-то безумную секунду, когда она отстраняется, он ловит себя на мысли, что не хочется отстраняться. Это странное, непривычное объятие в сотрудничестве с тем блеском в глазах оказывало еще более успокаивающий эффект, разнося остатки злости в прах. «Какой же ты бледный, Поттер», рассматривая его цепким, внимательным взглядом, судит она и цокает языком. «Еще немного, и будешь похож на мальчишескую версию Плаксы Миртл». Посмотрел бы он на нее после встречи с дементорами. Сама она выглядела более, чем хорошо. На лице лишь тень той бледности, что преследовало ее раньше, хотя ему казалось, что мертвенная готическая бледнота, ее естественный цвет кожи чуть ли не с рождения, на щеках даже видна тень румянца. Проблеск в глазах уже сказал, подумал, блеск затмевает все остальное, притягивает к себе взгляд, заставляя игнорировать все вокруг. Даже если сейчас в комнате появится новый дементор, ему потребуются все силы, чтобы отвести взгляд от ее пылкой жизнерадостности. «Ну, спасибо», — выдыхает он и сам удивляется, что этот выдох становится скорее усмешкой, нежели олицетворением раздражения. «Веста, малышка, дай ему хоть в себя прийти», — подходя ближе, по-доброму упрекает Сириус, и когда Гарри переводит на него внимание, расплываясь в искренней улыбке, крестный раскидывает руки в стороны. Это объятие, как и с Вестой, дарит спокойствие, в кои-то веки умиротворение. Ему так хотелось выплеснуть на всех свое возмущение, высказаться, что он все лето сидел в заперти, без новостей и информации, хотелось утопить всех в собственной текущей по жилам желчи, но теперь, рядом с семьей Блэк, ему было удивительно спокойно, до поры до времени. Ничто не вечно, и спокойствие, как выяснилось, тоже. Когда первые впечатления от первой встречи прошли, когда он уже обнялся с Роном и Гермионой, которая, вот сюрприз, тоже оказалась в этом доме, на него хлынула новая волна ярости, и эта злость его самого пугала. С одной стороны, она оправдана, с другой, а не слишком ли остро он реагирует, почему его переполняет такая злость, заполняет каждую клеточку тела, отравляет, заставляет кровь кипеть изнутри. «Гарри, мы понимаем, как ты рассержен, просто», — начинает Гермиона, мягко, осторожно, будто говорила с пациентом, сбежавшим их психбольницы, и это бесило еще больше. «Серьезно, понимаете», — обрывает он слишком резко, за что тут же мысленно себя корит, но далее успешно игнорирует этот внутренний укор, испепеляет взглядом выпрямившуюся в напряжении подругу, стоящую неподалеку от него. Рон, тоже рядом, даже не пытался вклиниться в этот раскаленный обвинениями разговор, просто стоял с чрезвычайно виноватой миной, словно убил человека. «Гарри, вроде и стыдно, а вроде, разве они не заслужили? Хоть кто-то из вас сидел столько времени в неведении, без единой новости?» Один, вопрос явно риторический, тон почти что соскальзывает на иронию, но неожиданно, для них троих, рука Весты расслабленно взметнулась вверх. Она не стояла посреди комнаты, как троица, а флегматично устроилась в колючем потрепанном кресле, словно разговор ее не касался, словно она не была одной из тех, кто попросту игнорировал его существование и обманывал целое лето. Она-то наверняка чувствовала себя в своей тарелке, так ведь, выкручиваться и скрывать правду, уже почти хобби, привычная слизеринская сущность. Гарри шумно вздыхает. Это другое. То, что прошлым летом она ничего не знала, будучи в одиночестве в Малфой Мэноре, другое. Ситуация тоже паршивая до крайности, но другая. Он же пытался, писал ей. Это Люциус перехватывал письма по пути к адресату. «Ах, правда?» — с иронией спрашивает Блэк, усмехнувшись, и поднимается наконец на ноги, подходит ближе, ступая по истоптанному круглому ковру. «Ты особо не пытался до меня достучаться. Сколько попыток написать ты делал? Одну, две, не то чтобы ты бил тревогу, не так ли? Я же не знал, что мне нужно было думать. Я считал, ты просто не хочешь отвечать. Да, после тех трогательных моментов в июне с моим родным отцом, которые вам всем довелось лицезреть, я вдруг решила на все наплевать и вернуться к прежней счастливой жизни», продолжает она с сарказмом, разведя руками в сторону. Тут же лицо ее каменеет, и она невозмутимо констатирует. «Теперь понятно, почему ты не на Коктевроне, умник. Да как он мог знать? Гарри даже сейчас ее не всегда может понять, а тогда, год назад, когда она только как полгода в его глазах постепенно перевоплощалась из кладезя снобизма и эгоистичности в обычного, живого подростка. Они даже не друзьями на тот момент были, не приятелями. Какие-то странные незнакомцы, пару раз открывшиеся друг другу по непонятным причинам. Никогда не поймешь, что у нее в голове, что ему нужно было думать. Если тебя это задевало, почему ты говоришь это только сейчас? Год прошел, Блэк, год. Гермиона и Рон даже как-то уже исчезли из поля зрения. Были ли они в комнате вообще? Да, были. Стоят чуть подальше, смотрит. Нравится представление, весело, потому что понимала, что это не твоя вина, удивительно спокойно и хладнокровно объясняет Веста, словно беседовала о погоде, а не участвовала в ссоре. И я все еще тебя ни в чем не виню, разумеется, но и ты нас не вини. Будь это моей волей, я бы хоть целое эссе тебе расписала, что здесь да как. Однако нам запретили, и как бы сильно это ни бесило, мы были вынуждены послушаться. Хочешь сказать, тебя это бесило? Хочешь сказать, ты не наслаждалась беззаботными деньками здесь, веселясь с Сириусом? Блэк же была здесь поллета, была с отцом, знала обо всем, развлекалась. Даже сейчас под ними проходит какое-то там собрание, а он едва ли понимает, что это вообще такое и зачем. Ощущение того, что на фоне остальных он выходит каким-то наивным, ничего не смыслящим дураком, злило до дрожи. Все злило, каждая чертова мелочь. Представь себе, да, бесило. Почему ты так цепляешься за то, что я была тут с отцом? Кривится она в раздражении, сжала губы, думая о чем-то, и ему бы хотелось вставить что-то в эту паузу, но она опережает. Вечно все твердят об эгоизме слизеринцев, но ты себя послушай. Ты винишь меня за то, что я радовалась жизни, тому, что проводила время с человеком, которого не видела всю свою осознанную жизнь. Ты сейчас серьезно? Из ее уст это звучит кошмарно. До этих слов ему казалось, что его негодование обосновано, и где-то в закромах подсознания он все еще этого мнения придерживался, но сейчас ярость словно лопнула, заставив напряженное в гневе тело расслабиться и отвести взгляд куда-то в стену, лишь бы не смотреть на нее, на друзей, на которых вылил столько желчи. А Веста определенно умеет читать мысли, иначе никак не объяснишь, почему после недолгой паузы затишья она произносит, тихо, спокойно: «Твоя злость не беспочвена, но выливай ее, будь добр, не на нас», расщепляя остатки злости в какие-то бессвязные крошки. «Ладно, ладно, может, действительно стоит взглянуть на ситуацию иначе, прокрутить ее заново перед глазами, смотря не затуманенными эмоциями взором. D6 на пусть будет на F7, все еще сонный, так как проснулся многим позже остальных, он не сразу понял смысл фразы, прозвучавшей из столовой. Вчера, в первый полный его день пребывания здесь, их с Роном разбудили рано, чтобы отдраивать грязную гостиную и очищать пыльные портьеры от каких-то мелких волшебных вредителей, но сегодня всем позволили поспать подольше, что, судя по всему, здесь редкость. Миссис Уизли вчера сказала поднабраться сил, ведь сегодня их ждет перестановка мебели и выкидывание довольно крупного хлама. Только когда Гарри вошел в столовую и увидел источник голоса, Весту, что сидела за столом и озадаченно смотрела на шахматную доску, понял, что происходит, и подумал, что все еще спит. «Ты хоть когда-нибудь мозг включать собираешься?» – ворчит Рон, сидящий напротив нее. «С 4 на F7», – произносит он, и серебряный слон, сделанный в виде плотно извивающейся вокруг столба змеи, со скрежетом перемещается к жуткому черному коню.